Глава 10. «Мила, знаете, то, что я сейчас вам расскажу, не знают даже мои родители. Не стал я их травмировать этими подробностями. Сестра Роза знает, и вот теперь будете знать вы. И сразу поясню. То, что я сказал Саманте там, в клинике, — это неправда. Я не вынуждал свою жену возвращаться на родину. Она сама сбежала от меня. От нас с сыном». Он помолчал, собираясь с мыслями, и начал говорить. «Мать Майкла мне изменила. В нашей с ней спальне, на нашей кровати. Понимаю, как это пошло звучит, но, тем не менее, это так. А обнаружил я это точь-в-точь, как в анекдоте, вернувшись домой на 2 часа раньше, чем должен был. Мне позвонили из детского сада и сказали, что Майкл плохо себя чувствует. Я сорвался, приехал. Забрал его, повез в клинику и показал врачу. Но оказалось, что ничего серьезного. День уже был разорван, и мы поехали домой. По дороге Майкл, устав, уснул. Я вошел в дом, держа сына на руках, и замер. Из нашей супружеской спальни раздавались странные звуки. Нет, сами по себе звуки странными не были. Кто-то в нашем доме громко занимался сексом. Стоны, шлепки тел и грубое, незнакомым мужским голосом. «Так тебе нравится, да? Ты любишь пожестче? Отвечай, дрянь!» «Да, о да, еще, еще жестче!» И, наконец, протяжная на выдохе. «Да!» К своему стыду женский голос мне был знаком, и принадлежал он Рине, моей жене и матери нашего с ней сына. Майкл так крепко уснул, что когда я его забирал из машины, так и не проснулся. В противном случае не получилось бы у нас с ним так тихо войти в дом. Сын, как все нормальные двухгодовалые дети, быстро для своего возраста бегал и уже довольно хорошо разговаривал. Моя мать всем всегда рассказывает, что я сам начал говорить чуть ли не в год и практически сразу предложениями. В нашей семье все считают меня вундеркиндом. В школу, кстати, я пошел в неполных 6 лет. Майкл же начал говорить не в год, чуть позже. Но в свои 2 он тоже уже хорошо разговаривал и потому, вбегая в дом, с порога кричал: «Мама, мы дома!» Но в тот день Майкл спал и просыпаться категорически отказывался. Я не стал его будить, решив, пусть поспит. И вот теперь, войдя в дом и услышав доносившиеся звуки из нашей спальни, я порадовался тому, что ребенок спит и ничего не слышит. Если вы заметили, Майкл гораздо умнее своих сверстников. И это при том, что последний год он молчал. Столько было в этих словах Иосифа гордости за своего сына, что я невольно поддакнула. «Да, Миша у вас умница. Поверьте, я как детский психолог знаю, о чем говорю». «Благодарю». Иосиф благодарно мне улыбнулся и продолжил свой рассказ. Я уложил сына на диван в гостиной, а сам включил телефон в режим видеосъемки и пошел в спальню. Увидев мое удивление, Иосиф кивнул. «Да, я сделал это. Мне нужны были доказательства ее измены. Я знаю, выглядело это все так, будто бы я готовился. Но нет. Скорее, у меня моментально всплыл рассказ друга, который имеет свою адвокатскую практику. Поэтому да, вошел в нашу спальню с включенной видеокамерой на телефоне. Я успел сделать откровенное видео, где моя жена стонала под своим любовником, который обзывал ее последними словами, а она умоляла его не останавливаться. Для верности я сделал еще и несколько снимков, прежде чем они меня заметили. Мужик одевался на ходу, и начал он это делать, кажется, уже в тот момент, когда вскакивал с кровати, или точнее, с моей жены. Пробегая мимо меня, бросил: «Сорян, чувак, она говорила, что не замужем», и сбежал, не взглянув на Рину. А вот жена в выражениях не стеснялась, обзывая меня самыми последними словами и обвиняя меня же в том, что она стала мне изменять. Мой мозг зацепился за слово «стала», и я уточнил у нее: «Рина, ты сказала «стала». Значит, этот сбежавший спринтер не первый, кого ты привела в мой дом?» «А что мне оставалось делать?» Она не смутилась, нет. Она расхохоталась. Обвиняла меня в том, что я в своей клинике пропадаю днями и ночами. А потом вдруг спросила: «Когда мы занимались с тобой нормальным сексом? Не скажешь?» «А я скажу. Год тому назад. «Ив, год!» Я ей не поверил, пытался возражать, но услышал. «Я сейчас про тот секс, когда колени подгибаются и нет сил стоять, а не про тот, что у нас с тобой тихо и шепотом, а то сыночек, не приведи Господи, проснется. Все, надоело, я ухожу. От тебя, от всех этих шепотков в подушку, ванильных поцелуйчиков и исполнения прихотей маленького какающего засранца». Рина, накинув на голое тело шелковый халат, что я дарил ей на день рождения нашего сына, собирала чемодан и осыпала меня оскорблениями. Но если бы только меня. Нет, этого ей было мало. Она оскорбляла еще и нашего сына. Кричала что-то о том, что ненавидит меня и сына, называя Майкла исключительно «твой сын» и «твой выкормыш». Обвиняла в том, что мы ей всю жизнь испортили. Укоряла в том, что я не сообщила родителям о рождении сына. «Да ты ведь даже своей ненаглядной мамаше не сообщил о том, что у тебя есть сын. А знаешь почему? Потому что ты стесняешься меня. Кто ты и кто я? Конечно, ты же у нас владелец клиники, а я всего лишь горничная, что пришла убирать твой дом. Когда-то тебе это не помешало заниматься со мной сексом. О нет, ты даже женился на мне. Как же? Тебе же нужна была бесплатная нянька для твоего ненаглядного сыночка. Все, ищи теперь своему отпрыску няню с высшим образованием, а я от вас ухожу». Рина захлопнула чемодан и ушла, наконец, в душ, вспомнив о том, что так и не смыла с себя того мужика. Стоило ей скрыться за дверями ванной, как в доме стало на минуту тихо. И ровно в эту минуту я заметил нашего сына. Майкл стоял у двери и смотрел на меня своими большими глазенками. Он не плакал и ничего не спрашивал. Я подхватил ребенка на руки, такого маленького и беззащитного перед всей этой грязью, что принесла в нашу с ним жизнь его родная мать. Пытался успокоить его. «Мама пошутила, малыш», — шептал, не зная того, что именно он слышал. А если и слышал, то что понял из всего того бреда, который несла его мать? «Мама не бросит нас. Ты ведь у нас самый лучший на земле мальчик». Но Рина ушла, бросила. Выходя из дома, она даже не взглянула в сторону сына. А Майкл после того скандала замолчал. Как объясняли мне все психологи, к которым я возил сына, у ребенка психологическая травма. Майкл перестал не только говорить, он перестал улыбаться. Как маленький двухлетний человечек понял, что его бросила та, кто должна заботиться о нем до самого своего последнего вздоха, я так и не понял. Видимо, тут права моя мать, утверждая, что мой сын вундеркинд. Иосиф замолчал, а я, услышав это, сжала кулаки. У меня самой были такие же вопросы к своей родной матери, но сейчас я молчала. Сердце разрывалось от боли и обиды за маленького ребенка. И вот, поговорив однажды вечером с Розой, моей сводной сестрой, обсудив с ней празднование золотой свадьбы наших родителей и мой приезд с сюрпризом, я принял решение и тут же сообщил о нем сестре. «Роза, я возвращаюсь». «Ёська, неужели насовсем?» — обрадовалась сестра. «Да, насовсем», — пообещал я сестре и в тот же день начал готовить бумаги на продажу клиники. «Решил, хватит, нажился. Родители не молодеют, они все здесь, а я один там. Хотя, конечно, не один, с сыном. Но я рос в большой и дружной семье, так почему же я лишаю своего сына возможности расти в таких же условиях? О том, что у меня есть сын, никто не знал». «Почему?» — вырвалось у меня. Рина забеременела очень быстро, практически через 2 месяца после того, как мы с ней стали любовниками. Ехать сюда и исправлять свадьбу здесь, на родине, она категорически отказывалась. Всю беременность тяжело ходила. Я боялся, что она не выносит нашего ребенка, а потому положил ее в частную клинику. Поженились мы с ней буквально за неделю до появления ребенка на свет. Потом были тяжелые роды. Майкл родился слабым. Я сутками пропадал в клинике у его кроватки, а потому не сразу понял, что сына люблю только я. Один. Рина как будто бы выполнила свой долг, поставила галочку, закрыла свой гештальт и отстранилась. Когда Майклу исполнилось 2 месяца, я смог, наконец, выдохнуть. Но тут Роза сообщила, что заболел отец. Он перенес шунтирование и операцию на сердце. «Сообщи я им, что у меня родился сын, родители бы прилетели. Только вот выдержал бы отец 12-часовой перелет. С Риной отношения становились только хуже. Она не занималась ребенком. Родители, узная не все это, только бы переживали. И я принял очень спорное решение — молчать. 2 года. Мама, увидев меня с Майклом на руках, все поняла. Сын ведь похож на меня». «Да, очень», — признала я. Иосиф тепло улыбнулся, а потом рассмеялся. «Слышали бы вы, Мила, как мама на меня ругалась!» «Я бы на ее месте тоже ругалась», — уверенно заявила я. «Иосиф, скажите, а почему Миша решил, что я его мама? Я похожа на вашу жену?» «О, нет, совсем. Для меня самого это загадка. Вы простите, я обязательно поговорю со своим сыном и попрошу его, чтобы он не называл вас так». Что-то возразить я не успела, так как дальше произошло то, чего ни я, ни он не могли предвидеть.